ничто. Забавно. А каковы его особенности? Во-первых, тут нет времени. А где же оно? Время, как считают наши ученые, есть главная сила природы. Она обеспечивает причинность. Сперва появляется причина, а потом следствие. Других обязанностей у времени нет. Поэтому оно не имеет обратного хода. Разве причина не сама по себе переходит в следствие? Сама по себе существует только природа. Я привык к земному символу времени. Она движется наподобие стрелы от прошлого к будущему, а где-то в середине ее исчезающей тонкой черточкой приютилось настоящее. Мы как бы постоянно живем на стыке. «Лучше изобразить время в виде колеса», — сказал робот, «порождающего не одну, а две маленькие стрелы. В верхней части обода устремленные вперед, а внизу назад. Само же колесо есть то настоящее, которое люди всегда чувствуют своим «я». Неисчезающая черточка на стреле времени, а колесо. В таком случае, — заметил я, — это не просто маленькие стрелы, указывающие направление, а векторы. Пожалуй. Ведь это колесо не только вращается, но еще и устремляется вперед. «Несомненно», — подтвердил робот, — «объективная реальность не имеет, так сказать, массы исторического покоя». «Коли так, — заканчиваю я, — то верхняя точка на ободе колеса успевает пройти вместе с осью вращения какой-то путь по прямой вперед, а внизу другая точка тоже вектором унесется в прошлое». Эти векторы наши ученые называют квантами будущего и прошлого. Кванты — это ваше слово. А какую роль играет диаметр этого колеса? Величина колеса как бы символизирует размер тех элементарных частиц, из коих состоит его вещество. В одних галактиках оно состоит из мелких зерен, и время там быстрое, как бы с ветерком, а есть зерна покрупнее, и с ними мороки поболее, а время внутри их медленное. Время вообще зависит от размеров, породивших его физических систем. Чем больше сама система, тем медленнее течет ее среднее время. К примеру, в любой галактике ее собственное время быстрее, чем в метагалактике в целом. Ведь время есть не пассивная среда обитания материи, а ее свойство и способ существования. И только ею, материей, оно порождается, или точнее, включается. А может, есть такие уголки Вселенной, где наши законы природы недействительны? Несмотря на свое неисчерпаемое многообразие, возразил робот, природа не так легкомысленна, как вам думается. Только в голубом нуле может происходить нечто невообразимое, да и то лишь только потому, что там нет вообще законов природы. А мы хотим установить, не есть ли их отсутствие тоже одним из незыблемых правил. А пространство? Бывает ли оно первородно пустым? Природа состоит из бытия и стремления, то есть из пространства и времени. Любое явление, если оно есть, то есть. Даже пустота, настаиваю я. Весьма вероятно, добавил робот, что мир вообще создавался на пустом месте, и, так сказать, из пустого теста. И нынче вы угодили во что ни на есть именно первозданную пустоту, совсем вроде той, какая была еще до акта творения, и в которой нет времени. Но зато вокруг теперь что-то происходит. Смотрите. В самом деле приборная доска моего звездолета стала медленно оживать.